Глава 5. Нехлюдову было легче с мальчиками, чем с большими, и он дорогой разговорился с ними. Маленький, в розовой рубашке, перестал смеяться и говорил так же умно и обстоятельно, как и старший. «Ну а кто у вас самый бедный?» — спросил Нехлюдов. «Кто бедный? Михайло бедный, Семен Макаров, еще Марфа дюж бедная». «А Анисия, та еще бедней. У Анисии и коровы нет, побираются», — сказал маленький Федька. «У ней коровы нет, да зато их всего трое, а Марфа сама пята», — возражал старший мальчик. «Все-таки та вдова», — отстаивал розовый мальчик Анисию. «Ты говоришь, Анисия вдова, а Марфа все равно, что вдова», — продолжал старший мальчик. «Все равно мужа нет». «Где же муж?» — спросил Нехлюдов. «В остроге в шее кормит», — употребляя обычное выражение, сказал старший мальчик. «Летось в господском лесу две березки срезал, его и посадили», — поторопился сказать маленький розовый мальчик. «Теперь шестой месяц сидит, а баба побирается, трое ребят да старуха убогая», — обстоятельно говорил он. «Где она живет?» — сказал Нехлюдов. «А вот этот самый двор», — сказал мальчик, указывая на дом, против которого крошечный белоголовый ребенок, на силу державшийся на кривых, выгнутых наружу в коленях ногах, качаясь, стоял на самой тропинке, по которой шел Нехлюдов. «Васька, куда постреленок убежал?» — закричала выбежавшая из избы в грязной, серой, как бы засыпанной золой рубахе баба, и с испуганным лицом бросилась вперед Нехлюдова, подхватила ребенка и унесла в избу. Точно она боялась, что Нехлюдов сделает что-нибудь над ее дитей. Это была та самая женщина, муж которой за березки из леса Нехлюдова сидел в остроге. «Но, Матрена, это бедная?» — спросил Нехлюдов, когда они уже подходили к избушке Матрены. «Какая она бедная! Она вином торгует!» — решительно ответил розовый худенький мальчик. Дойдя до избушки Матрены, Нехлюдов отпустил мальчиков и вошел в сени и потом в избу. Хатка старухи Матрены была шести аршин, так что на кровати, которая была за печью, нельзя было вытянуться большому человеку. На этой самой кровати, — подумал он, — рожала и болела потом Катюша. Почти вся хата была занята станом, который в то время, как вошел Нехлюдов, стукнувшись головой в низкую дверь, старуха только что улаживала со своей старшей внучкой. Еще двое внучат вслед за барином стремглав вбежали в избу и остановились за ним в дверях, ухватившись за притолоки руками. — Кого надо? — сердито спросила старуха, находившаяся в дурном расположении духа от неладившегося стана. Кроме того, тайно торгуя вином, она боялась всяких незнакомых людей. «Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами». Старуха помолчала, пристально вглядываясь, потом вдруг вся преобразилась. «Ах ты, касатик! А я-то, дура, не вознала! Я думаю, какой прохожий!» Притворно ласковым голосом заговорила она. «Ах ты, сокол ты мой ясный!» «Как бы поговорить без народа?» сказал Нехлюдов, глядя на отворенную дверь, в которой стояли ребята, а за ребятами худая женщина с исчахшим, но все улыбавшимся от болезни бледным ребеночком в скуфеечке из лоскутиков. «Чего не видали? Я вам дам! Подай-ка мне сюда костыль!» — крикнул старуха, стоявших в двери. «Затвори, что ли!» Ребята отошли. Баба с ребенком затворила дверь. «Я-то думаю, кто пришел? А это сам барин, золотой ты мой, красавчик ненаглядный», — говорила старуха. «Куда зашел, не побрезговал? Ах ты, бриллиантовый! Сюда садись, ваше сиятельство, вот сюда на коник», — говорила она, вытирая коник занавеской. «А я думаю, какой черт лезет? А это сам ваше сиятельство, барин хороший, благодетель, кормилец наш. Прости ты меня, старую дуру, слепа стала». Нехлюдов сел, старуха стала перед ним, подперла правой рукой щеку, подхватив левой рукой острый локоть правой, и заговорила певучим голосом. «И старый же ты стал, ваше сиятельство, То как репей хороший был, а теперь что? То ж забота видно».